Грюм нахмурился. У кого самые веские причины удерживать ее от срыва во все тяжкие, чем у Малфоя? С прошлым темным лордом у него как-то не очень получалось, как думаешь? Вы знаете, Вальдемарт никого не слушал. Есть ощущение, что Эберт будет не менее счастливо победить политически, чем если бы ей пришлось все время убивать людей. Хммм, Малфой, ставшие цепными псами маглорожденной. В этом была ироническая притягательность. Также, Малфой идеальный для пощады пожиратель смерти. В прошлом, Малфой всегда держали нос по ветру, и это означало, что Малфой меньше других был идеологически связан со своим прошлым хозяином. Как думаешь, она убила его в большом зале, чтобы оставить послание? Спросил Грюм. Сэр, каждый школьник в следующее, сколько там потребуется времени, прежде чем они придумают, как передвинуть его, будет иметь перед глазами живой пример того, что случается с людьми, выступившими против Тейлор Эберт, объяснил Грюм. Она точно так же легко могла бы убить его в одном из боковых коридоров, но Тейлор пожелала сделать его публично, и вряд ли Вальдемарта передвинут в ближайшее время. Министерство больше года безрезультатно пыталось сломать временную петлю, в которой оказались остальные маховики. Сколько маховиков пропало? Спросил он. Бухгалтерам потребовались месяцы на то, чтобы заметить несоответствие. Кто-то сосчитал количество маховиков и заметил, что многие из них пропали. 15, ответил Вилкинс. Грюм застыл. Хочешь сказать, что у Тейлор Эберт есть еще 14 маховиков? Уставился на него Грюм. Официальное заключение таково, что все было делом рук пожирателей смерти, ответил Вилкинс. Что они уничтожили надзор, дабы заполучить возможность отправиться за детишками. Амбридж, скорее всего, надоела Вальдемарту настолько, что он убил ее. У кого еще были причины уничтожить надзор? Спросил Грюм. У кого была причина желать смерти прошлому министру? Для такой темной магии Эберт недостаточно взрослая, по крайней мере была тогда. Грюм указал на кучу трупов. Тебе не кажется, что она не демонстрировала нам всего, что умеет? Не самая удачная идея обвинять героиню Хогвартса, сказал Вилкинс. В политическом смысле, она уже спасла всех маглорожденных детишек и теперь спасла жизни большинства авроров. 200 человек при населении в 10 тысяч, и где все связаны родственными узами. Грюм нахмурился. Ему претило оставлять на свободе виновницу массовых убийств, но он уже замечал весьма недружелюбные взгляды от окружающих. Конечно же, они видели, насколько она опасна. Третьекурсница, уничтожившая армию. Даже Дамблдор и Гриндевальд в свои лучшие годы такого не делали. Что будет, когда ей стукнет 25-55? К возрасту Вальдемарта Эберт захватит весь мир. И все же, недальновидно будет идти на риск и получить случайный выстрел в спину от своих же. Он поговорит с министром Боунс приватно. В то же время, разберитесь, кто все остальные, приказал Грюм. Норвегия не стала бы действовать сама по себе. Норвежцы так далеко засунули головы в задницы к русским, что даже чихают коричневым. «Будет нелегко», — заметил Вилкинс. «Если бы мы не работали вместе над делом безумного мясника, я бы даже не узнал Юргена. Они же не маглы», — рявкнул Грюм. «Волшебный мир мал. Круги, в которых мы вращаемся, еще меньше. И вряд ли в нападении участвовал весь мир, иначе армии врагов уже стояли бы у ворот». Он знал наиболее вероятных подозреваемых и знал, что Вилкинс знает не хуже его. Русские, болгары, восточноевропейцы всегда выступали единым блоком. Франция, Германия и Италия скорее всего отнесутся к случившимся отрицательно. Если не уладить все как следует, то, возможно, в волшебном мире вспыхнет война в Европе. Если Макуса выступит на стороне Британии, то скорее всего начнет вмешиваться и Китай. Все может очень быстро и очень плохо кончиться. Со времен всеобщей волшебной войны, начатой Гриндевальдом, у многих осталось бурлящее чувство обиды. По правде говоря, некоторые обиды уходили на тысячу лет в прошлое, восходя к тем временам, когда у волшебников еще даже не было своих стран. Иногда в поселения волшебников непрошено врывались магловские конфликты. И не все волшебники, несмотря на просьбы правительств, закрывали глаза на бедственное положение своих менее одаренных соседей. На деревеньку Эрадур-Сюрглан во Франции было совершено нападение. Нацисты стреляли в мужчин и попытались сжечь женщин и детей живьем внутри церкви, отстреливая из огнеструйного оружия тех, кто пытался сбежать. Проживающие поблизости волшебники возмутились и убили нацистов, всех до последнего человека. Катастрофа во многих отношениях, особенно для обливиаторов. Тот факт, что волшебникам впоследствии, Когда деревушку сравняли с землей, пришлось бежать, ничуть не помог. Германские волшебники поддерживали своих маглов, а французские волшебники помогали, как могли, сопротивлению. Волшебники жили вдвое дольше маглов, и это означало, что их воспоминания о войне намного свежие. «Я доложу министру», — проворчал Грюм. «Продолжайте и посмотрите, не сможет ли их кто-то опознать». Он заковылял обратно вниз. Министр Боунс находилась в большом зале вместе с Дамблдором, который сумел вернуться обратно в Великобританию за рекордно короткое время. Возможно, у него был портключ, а может быть, он прибег к межконтинентальной аппарации, которая являлась риском даже для самого умелого мага. Сам Дамблдор пристально разглядывал немую сцену, снова и снова отпрыгивающего в ужасе Волдеморта. «Ох, Том», — вздохнул Альбус, — «ты хотел жить вечно. Полагаю, что теперь твое желание наконец-то исполнилось». Боунс повернулась к Грюму. «Доклад», — повелела она. «Все как сказал Эйберт», — ответил Грюм. «Пока что 192 тела». Дамблдор прикрыл глаза. «И вы верите, что Люциус помогал Эйберт, как они и утверждают?» Грюм покачал головой. «Большинство из них погибли от магловского огнеструйного оружия, чего-то схожего с атаками акромантулов, от падения с лестницы или от пока еще не установленной темной магии. У подножия лестниц обнаружены магические шарики и остатки перуанского порошка тьмы. Боюсь, это больше присуще методам мисс Эберт, чем Люциусу». «Где она?» – спросил Грюм. «На кухне», – ответил Дамблдор. «Нападение, несомненно, прервало ее завтрак. Домовые эльфы признательны ей за то, что она разрешила им помочь и сохранить лицо. А она?» – спросил Грюм, указывая на венки, глазеющую на Волдеморта. «Мне кажется, что если бы ее поймали, то предательство возмутило бы остальных эльфов. А при нынешнем положении вещей, мне кажется, они слегка восхищаются ей. Стало быть, Эберт подружилась с домовыми эльфами, и она любимица корпуса Авроров. Что же сможет удержать ее от захвата страны?» Дамблдор пристально посмотрел вдаль. «Нужно будет плотнее заняться ее воспитанием. Кажется, придется занять прежнюю должность, несмотря на то, что мистер Роули прекрасно справился с ролью директора». Министр Боунс кивнула. «Вам не кажется, что если она окажется вами недовольна, вы тут встанете рядом с Волдемортом?» «Приложу все усилия к тому, чтобы быть намного любезнее по отношению к эльфам, работающим в Хогвартсе», — заверил ее Дамблдор. «Возможно, устрою им ночные игрища 75. Звучит так, словно вам не нравится Эберт», — удивленно заметила Боунс. «Она только что доказала, что способна на массовое убийство, и ее реакция отправится поесть ячменной лепешки и яиц. Кажется, у нее на завтрак буррито», — заявил Дамблдор. Пожал плечами в ответ на взгляд. «Это какая-то разновидность американской еды, монструозная конструкция, на самом деле довольно вкусная, пускай и загрязняющая бороду». Грюм пристально посмотрел на него. Дамблдор вздохнул. Эберт никогда не рассматривала Тома Риддла как своего финального соперника. Она предвидела возможное разрушение мира через 20 лет, и готова была проявить изобретательность, чтобы этого не случилось. «Почему мне не сообщили об этом?» – требовательно спросила министр Боунс. «Она не оставила мне выбора», – ответил Дамблдор. «Сохранение ее доверия казалось более важным, чем сообщение вам об угрозе, которая случится десятилетия спустя, если вообще произойдет. Подозреваю, что теперь, когда непосредственная угроза устранена, она будет более откровенна». «Сэр», — обратился Вилкинс, — «снаружи». Они вышли наружу и увидели там 200 школьников. Четверть их была на метлах, остальные стояли на земле. Все с палочками в руках, в патовой позиции противостояния с менее чем 20 аврорами снаружи. Во главе стаи стояла Гермиона Грейнджер. «Если Тейлор и правда здесь, то покажите ее нам», — потребовала она. «Откуда нам знать, что вы не замаскированные пожиратели смерти?» Дамблдор вышел наружу. «Тейлор сейчас завтракает», — сказал он. «Буррито, конечно же». Все уставились на него и опустили палочки. Несомненно, никто из них не ожидал, что пожиратель смерти признается в знании того, что такое буррито. «Мы услышали, что напали пожиратели смерти», — сказала Гермиона. «Потому и прибыли. 2 часа добирались». «Откуда вы узнали?» — спросил Грюм. «Гарри отправил мне патронуса», — объяснила Гермиона, — «и попутно совершил еще одно хорошее дело. Профессор Снейп в это время как раз трансфигурировал копии меня и моей семьи, и собирался инсценировать нашу смерть. Отбыл во свояси, едва услышал новости». Гермиона нахмурилась. «У меня дома так и валяются тела, надо будет убрать. Заниматься магией дома незаконно», — заметил Грюм. «Что же, тогда пусть кто-нибудь отправится со мной», — ответила Гермиона. «Или возьму с собой одного из семикурсников. Сомневаюсь, что мои родители знают, что делать с тремя поддельными трупами. Надеть им маленькие шляпки на головы», — произнес один из парней, и все захихикали. «Я здесь, народ», — сказала Тейлор за спиной Грюма. Грюм крутанулся, но в руках у Тейлор был только цилиндрический предмет, от которого она тут же откусила. Запах яиц и специй ударил Грюму в нос. «Тейлор!» — закричала Гермиона. Она рванула вперед и обняла Эйберт, несмотря на ту неопрятную штуку у нее в руках. Остальные быстро окружили Эйберт, крепко обняв ее. «Тому всегда не хватало уст с миром», — тихо заметил Дамблдор. «Он заботился только о себе. Если бы я счел ее такой же, то убил бы, прежде чем она успела бы стать сильнее». Грюм пристально посмотрел на школьников. «Всем им, кажется, нравилась Эйберт. Искренняя привязанность, которая вряд ли была у Тома Риддла, когда тот учился в школе. Тейлор понимает верность», — сказал Дамблдор. «И если темные импульсы иногда берут в ней верх, то наша обязанность сдержать ее в такие моменты». Эйберт резко повернула голову и мерзко ухмыльнулась Грюму. Спокойствие он, почему-то, не ощутил. Глава 119. Начало. «Ты обещала», — напомнила Гермиона. В конце концов, все успокоилось. На время уборки министерство оставило в Хогвартсе символический отряд авроров, а меня выпроводили в дом Невилла. «Не так-то легко все рассказать», — ответила я. «Мои тайны, вот единственное, что сохраняло нам жизнь все эти годы». «Волдемарт мертв», — возразила Гермиона. «Или, не мертв, фактически. Все еще не разобралась, как относиться к тому, что ты с ним сотворила». «Что Винки сотворила», — поправила я. «Что Винки сотворила», — повторила она. «Хотя, я все еще не знаю, где она раздобыла маховик». «Несколько маховиков, возможно, пропали в ночь налета на надзор», — ответила я. «Несколько, много», — сказала я. «Министерство предположило, что их забрали пожиратели смерти». Гермиона посмотрела пристально. «Ты украла их?» «Ну да, сколько?» 15, призналась я. «У тебя есть 15 маховиков?» — воскликнула Гермиона, повышая голос. Я цыкнула. Вокруг никого не было, и я выбрала максимально удаленное от портретов место, но это не означало, что нас не смогут подслушать. 14. «Да, точно», — ответила она. Помолчала мгновение. «Ты контролируешь насекомых, верно?» «Чего?» «Я разобралась, что у тебя есть еще сила, помимо провидческой», — объяснила она. «И твоя анимагическая форма, готова поспорить, все это взаимосвязано». «Да, я могу использовать органы чувств насекомых». «Сколько насекомых ты можешь контролировать?» «Всех», — ответила я. «Из Хогвартса мои чувства дотягиваются до запретного леса и на такое же расстояние с другой стороны». «Контроль насекомых», — сказала Гермиона. В голосе ее звучало сомнение. «Неужели он настолько полезен?» «Ты даже не представляешь», — ответила я. «Откуда ты все знаешь?» — спросила она. «Невозможно, чтобы 11-летняя, еще до отправки в Хогвартс, знала вот это вот все про тактику и сражения. На самом деле мне не 14, пояснила я. 13, рассеянно поправила Гермиона. «Да, точно», сказала я. «Я на 7 лет старше. Я реинкарнировала из другой вселенной, где была супергероем». «Чего?» — безжизненно спросила она. «Ну, вначале я была суперзлодеем, но затем, позже, полностью стала супергероем». «Супергероем», повторила Гермиона. «Как Бэтмен, кто бы он ни был», произнесла я. «У меня были суперсилы, и я спасла мир, все миры, что были и когда-либо будут, и затем меня за это убили. Я наполовину ожидала, что министерство попытается убить меня, как представляющую опасность. Люди могли быть опасны, а могли быть слишком опасны, чтобы оставлять их в живых. Подозреваю, что подошла ужасно близко ко второй категории». «Как же ты оказалась здесь?» — спросила она. «Мне казалось, что реинкарнировавшие не помнят своих прошлых жизней». «Я не первая», — последовал ответ. «По крайней мере, по словам распределяющей шляпы, было несколько других. Одним из них точно был Мерлин». «И все же», — настаивала Гермиона, — «маленькая девочка по имени Милли Скривенер видела, как у нее на глазах убили ее родителей, и затем ее саму пытали дольше, чем следует. Мне кажется, что, умирая, она умоляла, чтобы кто-нибудь появился и остановил их всех». «Стихийная магия», — кивнула Гермиона. «Ага, мне кажется, что, умирая, она дотянулась сквозь время и пространство и вырвала мою душу из будущего, чтобы сунуть в свое тело». «Из будущего, 2013-й, и как там, в будущем?» — спросила она. «У людей есть помещающиеся в карманах телефоны, способные делать фотографии, проигрывать музыку и соединяться с интернетом. Интернет огромен, можешь запрашивать информацию или видео по всему миру. Остальное по большей части такое же, вроде бы. Здесь я мало жила среди маглов. При таких условиях трудно будет поддерживать статут секретности». «Ага», кивнула я. «Волшебникам нужно действовать на опережение, или их раскроют сразу же, едва несколько человек зальют видео на YouTube и затем не смогут об этом вспомнить. Не спрашивай. Так что, у нас есть 20 лет, прежде чем волшебников найдут?» — спросила она. «Об этом говорила Луна, ты помнишь тот случай?» — удивилась я. «Ты, кажется, восприняла ее слова всерьез, так что я решила, что тоже должна так поступить. Ну, понимаешь, когда я спасла мир, то не спасла всех, кто там жил. Мой мир оказался практически уничтожен, и люди бежали в другие миры. Сын, он инопланетянин, давший кипам все их суперсилы, он собирался уничтожить все земли, что были или когда-либо будут, что-то вроде 10 в 80 степени миров. До этого он убил миллиарды людей во множестве миров. И ты считаешь, что он собирается проделать все это с нашим миром?» — произнесла Гермиона. «Я считаю, что он, скорее всего, в конце концов, покажется здесь», — ответила я. «И мы должны будем остановить его. Что еще хуже, мне кажется, мы не сможем его убить. В ходе путешествия во времени нельзя изменить прошлое, так я, по крайней мере, слышала. Ты могла бы поделиться своими воспоминаниями о нем?» — «Мне кажется, что я должна ими поделиться», — последовал мой ответ. «Не тот случай, чтобы с ним справились несколько смелых школьников. Обратишься к правительству?» — «Ага», — ответила я. «Будет засекречено по высшему разряду, но министр Боунс должна знать». «Собираешься захватить мир?» — спросила Гермиона. «Меньше, чем за 20 лет. Почему ты так думаешь?» — «Потому что нет другого способа заставить все страны работать сообща», — ответила она. «А в таком большом вопросе, все должны работать сообща, верно?» Я замерла в нерешительности. «Не это я скажу министру Боунс», — последовал мой ответ. «Поначалу, по крайней мере, подозреваю, что вскоре будет война, и я с радостью помогу возродить Британскую империю, если это необходимо для спасения планеты». Гермиона куснула губу. «Так ты говорила всерьез, когда хотела, чтобы я стала министром магии?» — спросила она. «В конечном итоге», — ответила я, — «Боунс может и не пережить того, что грядет, но даже если выживет, она не будет министром вечно. На ее месте нужен кто-то, кто поможет спасти всех». «И что потом?» — спросила она. «О чем ты?» — непонимающе спросила я. «Скажем, все пройдет по-твоему, мир спасен. Продолжишь все и дальше?» — «Возможно», — ответила я вопросом на вопрос. «Мне кажется, нужно будет держать единый фронт, когда дело дойдет до маглов, и нам придется разбираться с тем, что мы создали. Империи? Нет. Революции в магии. Что ты знаешь о Томасе Эдисоне и Николе Тесле?» — «Тесла работал на Эдисона, так?» — спросила она. «И Эдисон обманом лишил его заслуженной прибыли. Кто, по-твоему, был лучше, как ученый?» — «Тесла». «А кто победил?» — Гермиона задумалась на мгновение. «Эдисон? Ага, магловской наукой обычно занимались блестящие одиночки, вроде Теслы, но ничего толком не двигалось с места, пока ученые не начали работать в командах. История всегда демонстрировала, что чем лучше коммуникации, тем быстрее скорость, с которой обучается человечество». «Ты имеешь в виду печатный станок?» — спросила она. «Еще дальше. Человечество потратило пару миллионов лет, едва ли чему-либо научившись, так как мы не говорили или, по крайней мере, говорили плохо. 100 000 лет назад мы заговорили, и прогресс ускорился». Я встала и посмотрела в окно. Гарри, Невилла и близнецы играли во что-то на метлах. Не квиддич, и скорее всего там не было формальных правил. Рон, лежавший на земле, поднялся и бодро вскочил на метлу. «И все же, мы мало чему научились, так как каждый раз, когда кто-либо умирал, то все, чему он не успел научить, требовало изучения заново. 5 000 лет назад мы научились писать, и все начало ускоряться по-настоящему. 600 лет назад был изобретен печатный пресс, и все ускорилось еще сильнее». «И какое это имеет отношение к нам?» — спросила Гермиона. «Волшебники отстают на 400 лет», — объяснила я. «Что произойдет, когда мы начнем в стиле маглов использовать команды для исследования заклинаний?» — «Ты уже начала», — ответила Гермиона. Она нахмурилась. «И ты видела, чего они достигли всего за несколько месяцев?» — сказала я. «Ученики 6-х и 7-х курсов, не гении создания заклинаний. Что случится, когда на нас по-настоящему будут работать лучшие из лучших? Ты говоришь о невыразимцах? Спросила она в ответ. Я кивнула, предполагая, что они не будут прятать все улучшения. Это будет означать революцию в возможностях магии. Если мы снова объединимся с маглами, все может ускориться еще сильнее. Грядет интернет, и это означает, что команды волшебников по всему миру смогут работать вместе. Интернет, в будущем можно задать компьютеру любой вопрос, и скорее всего, кто-то где-то уже отвечал на него. Практически все компьютеры в мире будут соединены, кроме тех, что будут отключены по соображениям безопасности. Так ты хочешь сказать, что через 50 лет мы не узнаем волшебный мир? Меньше, если мы справимся со своей работой. Все это приведет к некоторой дестабилизации. Гермиона помолчала. Тираном стать легко, заявила она. Но я не позволю этому случиться. Ты мне слишком нравишься для этого. А как ты думаешь, почему я хотела, чтобы ты стала министром? Спросила я. Будучи генералом, я смогу расслабиться, когда наступит мир. Кому нужна вся эта дополнительная работа? Ловлю тебя на слове. Стало быть, есть части базы, в которых вы никогда не бывали, сказала я Люциусу. Пребывание здесь, наедине с ним, могло показаться риском. В честной битве один на один, я, пожалуй, не дотягивала даже до его уровня. Тем не менее, я уже продемонстрировала ему в омуте памяти свои воспоминания об уничтоженных городах и о сыне. Люциус ужаснулся. Вероятно, из-за риска, что его род прервется. Как я и сказала Гермионе, воспоминания эти я собиралась выпускать в свет медленно, избранным людям. Собиралась сосредоточиться на тех, кто сможет мне помочь в достижении того, что должно быть сделано. Когда мои чувства расширились, я застыла. Кажется, я знаю, где она, проговорила я. Повела его вниз, по извивающимся проходам. Помимо того, что вокруг лежал самый нижний этаж министерства, он был еще и одним из самых старых. Даже до того, как его стерло из памяти людей, он, пожалуй, использовался не так уж часто, и впоследствии никто не прилагал усилий для поддержания порядка. Голая стена, и я не знала, как через нее пройти. «Где-то здесь секретная дверь», — сказала я. «Не знаю, как ее открыть». Люциус кивнул, и следующие 10 минут мы пробовали различные действия и заклинания, пока не подобрали правильную комбинацию кирпичей, на которые надо было нажать, чтобы дверь открылась. Когда в комнате за ней вспыхнул свет, Люциус зашипел. «Я слышал, что они работали над чем-то подобным», — заявил он. «Но мне казалось, что ничего не вышло. В комнате рядами были установлены колбы с мозгами. Все они с помощью трубок и проводков соединялись с центральным узлом, машиной, изрядно напоминавшей ту, что использовалась для надзора. Мозги провидцев», — сказала я, — «изъятые вскоре после смерти, все еще обладающие силами. С машиной было соединено почти 50 мозгов. Кажется, есть какой-то предел, насколько часто ее можно использовать», — заметил Люциус. Темный лорд иногда жаловался на этот счет в личных разговорах, хотя в работе она намного более точна, чем любой провидец. «У нас есть 20 лет», — ответила я, — «и у меня есть опыт работы с провидцами, располагающими лишь ограниченным количеством вопросов в день. В конечном итоге это может оказаться разницей между всеобщим спасением и концом света». Люциус кивнул. «Поможет ли она с маглами?» — спросил он. «Думаю, да», — ответила я. «Хочу отправить к ним послом Драка». «Что, маглорожденного могут счесть пристрастным?» — пояснила я. «Так что нужен чистокровный, лучше всего тот, кто готов работать с маглорожденными». Он нахмурился. «Полагаю, это будет важная должность», — я кивнула. «Она сделает его самым знаменитым волшебником в мире, по крайней мере, среди маглов, и, пожалуй, в волшебном мире тоже. Мне казалось, что вы выберете одного из своих друзей», — сказал он. «Возможно, Лангбаттема. Невилл никогда не будет политиком», — объяснила я. «Но вы готовили к этому Драка с самого его рождения. Ему придется иметь дело с магловскими политиками, а нам нужен кто-то, способный отстаивать позиции волшебного мира. К тому же я уже запланировала кандидатуру Гермионы на пост министра магии. Такая позиция Драка удержит Малфоев на моей стороне и не даст им предать меня в последнюю минуту. В конце концов, важно, чтобы приспешники были счастливы». Невилл продемонстрировал, что его талант лежит в гербологии. «Надеюсь, смогу убедить его присоединиться к одной из команд в биологическом подразделении. Если недоучка вроде Хагрида смог вывести сопло хвостов, то команда целеустремленных исследователей сможет творить чудеса. Я собиралась проследить за тем, чтобы они смогли. Насчет Гарри я сомневалась. Скорее всего, он, в конечном итоге, станет Аврором, или, может, главой тайной полиции. Если захочет чего-то иного, я найду способ удовлетворить его запросы. «Так вы собираетесь держать эту базу в тайне?» – спросил Люциус. «Наполовину», – ответила я. «Всегда есть возможность того, что произойдет попытка переворота, или что Боунс проиграет следующие выборы и мы окажемся лицом к лицу с кем-то, кто нам не понравится. Вроде Эмбридж. Он подозревал, что я убила ее, но признаваться я не собиралась. Не было смысла давать кому-то вроде Малфоя материал для шантажа против самой себя. В конце концов, Драко все еще любил отца, и расстроился бы, если бы с Люциусом случилось что-то нехорошее. Я пожала плечами. Случаются вещи, которые нам не под силу контролировать. Важно иметь планы для улаживания того, что можешь предвидеть, а те, что не можешь. «Я хорошо адаптируюсь», — ответила я. «Но лучше, чтобы были планы. Эта машина поможет нам предвидеть все до того, как оно произойдет. Она не слишком уж помогла темному лорду», — заметил Малфой. «У него не было опыта в использовании подобных вещей», — ответила я. «Для извлечения максимальной пользы от провидцев требуется иной образ мышления. Обращение пророчеств на пользу?» – спросил он. «Вроде становления рукой Поттера, не уверена, что это хоть чем-то помогло», – призналась я. «И я не убивала темного лорда. Тем не менее, важно подстраховываться и использовать все возможности, какие только придут в голову». Я подошла к машине и погладила одну из колб. «Пророчество – не судьба. Оно показывает, что может быть, а не то, что обязательно будет. Мы обладаем свободой воли и можем создать то будущее, которое хотим. Пророчество показывает лишь короткие проблески будущего пути, чтобы мы смогли избежать некоторых опасностей». Он кивнул. «И что теперь? Что думаете насчет войны с Норвегией?» — спросила я. Люциус нахмурился. «Мадам Боунс, кажется, намерена попытаться избежать ее из страха настроить против себя Международную конфедерацию волшебников. Подумайте, не сможете ли подтолкнуть к войне», — сказала я. «Есть причины полагать, что сейчас у Норвегии все плохо с вооруженными силами. Это втянет нас в войну с Россией, Болгарией и Швецией», — ответил Люциус. «Я говорила с людьми», — последовал мой ответ. «Кажется, шведы не так привязаны к этой коалиции, как все считают. Вы рискуете втянуть нас в мировую войну», — заметил он. «А у нас есть иной выбор», — возразила я. «В течение следующих 20 лет нам нужно поставить под свой контроль большинство волшебных правительств, иначе у нас не будет шансов против сына. Вы считаете, что они не согласятся работать вместе, зная об угрозе? Люди не верят в угрозу, пока те не оказываются прямо перед ними», — пояснила я. «Будут группы, пытающиеся перенаправить усилия, и другие, которые попытаются устроить саботаж и подставить своих традиционных врагов». Люциус вздохнул и кивнул. «Разве война не уменьшит численность волшебников? На этот счет есть кое-какие идеи», — ответила я. «Слышали ли вы об искусственном осеменении?» «Чего?» — спросил он. «Магловские женщины без партнера иногда идут к магловским докторам, которые помогают им обзавестись ребенком». «Чего?» — повторил он, впервые выглядя шокированным и немного растерянным. «Мужчины добровольно сдают сперму», — пояснила я. «И благодаря этому у одного мужчины может быть до сотни детей». Люциус вытаращился на меня. «И вы хотите, чтобы волшебники участвовали в этом извращении?» «Сможем удвоить численность британских волшебников за один год», — произнесла я. «Собственно, при условии, что мы начнем сейчас же, то у нас будет только пара выпусков полностью подготовленных волшебников, но они дадут нам численность, которая может потребоваться в конечном итоге». Люциус нахмурился. «Это превратит Британию в ведущую державу среди остальных», — сказал он. «К тому времени мы и так будем всем заправлять», — отмахнулась я. «Так что это не будет иметь значения. Давайте я расскажу вам часть своих идей по захвату власти, а вы попытаетесь выявить в моих планах любые очевидные недостатки». «Темный лорд никогда не спрашивал совета», — ответил Люциус. «И где он теперь?» — спросила я. «Никто не может все время придумывать идеальные планы. Вот почему любому лидеру нужны советники, люди, не боящиеся сообщить ему, когда он ведет себя как дурак. Окружить себя теми, кто соглашается со всем, — хороший способ оказаться замаховиченным». Люциус пристально посмотрел мне в глаза, затем кивнул. «Что ж, приступим. Глава 120. Продолжение». 20 лет пролетели как один миг, годы войны выдались скверными, но они закалили людей, превратив их в волшебников, способных по-настоящему сражаться. Они разработали тактические схемы, которые во времена Волдеморта и вообразить никто не мог, такие, что даже сама Тейлор не могла предвидеть. Враги учились на их тактике и придумывали свою, на которой учились люди Тейлор и меняли свою в ответ. Гермиона произнесла в гарнитуру. Все агенты на местах, команды начали откликаться, одна за другой. Когда последняя дала отбивку, Гермиона кивнула. Все были на местах, они знали, что сын покажется, и куда он скорее всего отправится, если начальное столкновение пройдет, как должно. 20 лет с машиной дали им массу возможностей для изучения всех возможных вариантов. Тот факт, что за последние несколько лет все больше и больше независимых провидцев выдавали пророчества о конце света, подтверждал, что предсказания машины оказались полезны. Маглы хотят знать, могут ли они чем-то помочь, произнес голос Малфоя. «Скажи, чтобы оставались наготове», — ответила Гермиона. «Даже в самые лучшие времена отношения с маглами оставались натянутыми. Только тот факт, что она была маглорожденной и занимала пост министра, позволил им примириться с идеей того, что волшебники, в сущности, организовали себе независимые королевства прямо посреди их территорий. К счастью, Тейлор решила не участвовать в этих дискуссиях. Ее сильной стороной были библейские кары, а не дипломатия. Отчасти поэтому Тейлор решила не занимать пост министра. Скорее всего, тогда войны в мире вообще не прекратились бы. Мир уже знал о сыне, и жители областей, по которым будут нанесены удары, уже эвакуировали. Гермионе оставалось только надеяться, что машина была права. Величайшей катастрофой будет, если какое-то из их действий приведет к тому, что сын решит сменить цели. Не было никакой возможности эвакуировать все города. Где их всех размещать? Даже если бы они как-то сумели создать портал в другие миры, не было возможности предсказать, где там сын нанесет удар. «Тейлор», — спросила Гермиона, — «ты готова?» «20 лет как готова», — ответила Тейлор. Скорее всего, она сказала это не столько из бравады, сколько для подъема боевого духа участвующих в операции команд. Пускай Тейлор до сих пор плохо давалась дипломатия, не включающая в себя силу, она хорошо научилась поднимать боевой дух. На горизонте вспыхнул золотой свет. Невидимые снитчи парили вокруг Кардиффа. Каждый нес высокотехнологичные камеры и каждый был укреплен всеми известными заклинаниями. Они были неразрушимы на пределе возможностей нынешней магии. Мир наблюдал, затаив дыхание, и Гермиона поглядывала на монитор в уголке очков. Она зашипела. Вот он, с этого момента соблюдать тишину во время операции. Весь мир наблюдал, как сын начал уничтожать город лучами золотого света. Каждый выстрел уничтожал квадратные мили города, и с того места, где Гермиона парила на метле, она видела свет на горизонте. Эберт не одобряла ее решение командовать в первых рядах, но Гермиона за прошедшие годы узнала о боевом духе столько же, сколько и сама Тейлор. Предсказания говорили, что некоторые города просто невозможно будет спасти. Попытки спасения недвижимости приведут к несоизмеримо худшим последствиям. Эвакуация была лучшим из доступных вариантов. Демонстрация по телевидению была попыткой перетянуть маглов на свою сторону. Они поверят в реальность угрозы, только если увидят все своими глазами. Мимо промчались реактивные истребители. Гермиона не стала ругаться. Машина сообщила, что это также было неизбежно. Магловские политики и военные должны были продемонстрировать какие-то действия. Это было необходимо, потому что сына не удовлетворит просто уничтожение пустых домов. Он жаждал крови. Еще это стало доказательством для маглов, что происходящее не является какой-то махинацией волшебников, дабы стать популярными наперекор твердолобым религиозным фанатикам. Когда луч света дезинтегрировал целиком боевое крыло истребителей, Гермиона нырнула, уходя от удара. Луч прошел в миле над ее головой, но даже так она едва смогла справиться с импульсом. К счастью, никто не смотрел в ее сторону. Все вглядывались в горизонт, который вспыхнул, словно солнце. Сын был способен прожечь себе путь к ядру Земли. Единственной причиной, почему он этого не делал, было то, что он хотел лично убить столько, сколько сможет. И этот его настрой нужно было сохранить. «Выпускайте Богдартов», — скомандовала Гермиона. Модифицировать портключи так, чтобы они срабатывали на Богдартах, было сложнейшей задачей. Через мгновение на Земле начали появляться Богдарты. Формы их отличались, в зависимости от того, возле кого они находились в последнее время, хотя, кажется, треть была в форме тела рыбят. Они сливались в нечто нечеловеческое. Оно было размером с городок, и от одного взгляда на него Гермиону затошнило. Собравшееся существо ничего не говорило вслух. Сущности общались не звуками, иначе. То, что Бобгарты смогли прибегнуть к этому способу связи, было бы удивительно, но это просто была магия. Сын стрелял и стрелял в эту штуку. К счастью, Бобгарты никогда не рождались, а потому не могли и умереть. Они угасали только от нехватки страха, а в этот момент, во всем мире не осталось ничего, кроме ужаса. Каждый из Бобгартов во всем мире вздувался от мощи, и всех их привлекала точка, где было сосредоточено столько внимания. К счастью, когда сын сбежал, остальные команды были наготове. Когда Гермиона была ребенком, бобгартология еще не существовала, но вариации бобгартов Хогвартса пробудили интерес к предмету. Они научились контролировать бобгартов, и теперь он задал стрекача, без необходимости сообщил голос в гарнитуре. Гермиона и сама видела это, информация проецировалась на стекло ее шлема. «Он в точке 2», — произнес женский голос. Гермиона надеялась, что китайцы прислушались к ее совету. Из всех магловских стран они были наиболее упрямы в отношении эвакуации, и у нее имелись сомнения, что таковая будет доведена до конца. «Команда 2, выпустить бобгартов», — скомандовала она. Команды маглов и волшебников, осуществлявших видеотрансляцию, любезно переключились на Шанхай. Они оставляли сыну не так уж много времени на разрушение. Тейлор и прогнозы говорили, что важно держать его выбитым из равновесия. Оставалось надеяться, что скоростное реагирование удержит его от уничтожения слишком большого количества людей. Ослепляющая вспышка света. «Проклятие!» – зашипела Гермиона. Прогнозы насчет того, прибегнут ли китайцы к ядерному оружию, до последнего были туманны. Похоже, камеры справились. Им потребовалось немного времени, чтобы восстановить картинку. Теперь они работали только благодаря магии. Ущерб от ядерного оружия превысил все, что успел натворить сын. Хуже того, даже если все пройдет по плану, придется разбираться с радиоактивными осадками. План по применению запрошенных 18 лет назад Тейлор антирадиационных заклинаний становился все более актуальным, пускай область их воздействия была не настолько обширной, чтобы решить проблему коренным образом. Бобгартов не затронуло, и они сложились в ту же фигуру, что и Бобгарты в Кардиффе, вероятно отправляя сыну то же самое послание. «Он в точке 3», — сообщил голос в ухе. «Выпускайте бладжеры», — скомандовала она. Сын находился там, где в мире Тейлор располагался Брактон-Бей. Здесь на этом месте не было ничего, кроме пустынного берега. Бобгарты были уже выпущены там. Им не требовалось складываться в фигуру. Гермиона боялась, что бладжеры окажутся не готовы. Они были кульминацией магических технологий. Бладжеры спроектировали так, что они были не только невидимы, неслышимы и ничем не выдавали себя во время движения, но еще и скрывали любой нанесенный ими ущерб. Еще важнее, они могли путешествовать между измерениями. Мир сына был запечатан какой-то силой, которую они до сих пор не смогли одолеть. Тем не менее, чтобы взаимодействовать с этим миром, ему требовалась какая-то точка контакта. По крайней мере, такова была теория. «Бладжеры развернуты», — сообщила женщина с индийским акцентом. В этот момент сын находился в Калькутте, вероятно, пытаясь найти места, где было бы больше всего людей. Последовала пауза. Гермиона и ведьмы вокруг нее ждали, затаив дыхание. «Успех», — сообщила женщина, говорившая сумела сохранить голос ровным. Она обращалась лишь к нескольким людям. Данный проект находился за пределами категории высшей секретности. Сейчас бладжеры бороздили настоящее тело сына, выискивая шард, который служил ему мозгом. Магия удерживала сына от осознания того, что тысячи шардов оказались уничтожены, когда один единственный бладжер, вступив в контакт с живыми шардами, начал воспроизводить самого себя, снова и снова, и снова. Гермиона проявила осторожность и не спрашивала, как они сумели раздобыть пачку шардов для экспериментов. Некоторые вещи лучше было попросту не знать, и в последнее время их стало куда больше, чем раньше. Каждый бладжер двигался со скоростью 500 миль в час. Каждый был создан так, чтобы держаться на максимальном расстоянии от других бладжеров, при этом нацеливаясь на все живое. Оставалось надеяться, что битва с сыном не продлится целый час. Вряд ли его мозг располагался в пределах 500 миль его тела. Бладжеры, скорее всего, даже не уничтожали отдельные шарды. Бладжеры можно было изготовить не больше определенного размера, иначе становилось возможным их обнаружение. Была дискуссия о том, чтобы увеличить их, для нанесения большего ущерба, но это оказалось несовместимо с другой магией. Хуже того, на бладжеры было накручено столько слоев различной магии, что заклинания вскоре начнут с них слетать. Заклинание дублирующего клонирования продлится не дольше 5 минут. Пока бладжеры находятся в море живых шардов, они будут размножаться в геометрической прогрессии. Тем не менее, скопированные объекты, как правило, распадались быстрее оригинала, и после 5 минут все это множество копий начнет распадаться несмотря ни на какие заклинания. Конечно, удвоение со скоростью раз в 6 секунд приведет к тому, что через минуту бладжеров станет более 1000, через 2 минуты их будет 1 000 000, через 3 миллиарда. В обычной битве бладжеры размножались бы и размножались до тех пор, пока не закончились бы живые враги. Это было установлено опытным путем во время войны с русскими. Тем не менее, бладжеры никогда не размножались на такой скорости внутри создания размером с континент. Они будут размножаться как рак, выжигая плоть, до которой смогут дотянуться и, хотелось бы надеяться, калеча монстра и не давая ему понять, что теряет способности. Результатом, скорее всего, будут бесчисленные поврежденные шарды. Некоторые исследователи надеялись, что атака даже сможет по-настоящему уменьшить до известной степени интеллект сына. Невозможно было предугадать заранее, так как без доступа к телу создания нельзя было сказать, действуют ли шарды подобно синапсам людей, или весь интеллект содержится в центральном узле. Гермиона считала такое маловероятным. Вряд ли сын отдал бы столько суперсил, если бы стал из-за этого заметно глупее. Тем не менее, он был инопланетянином, и Тейлор даже не была уверена до конца, что сущности полностью разумны. Весь план основывался на том, что он будет вести себя глупо. В исходной линии времени Тейлор затравила его до самоубийства. Все, что требовалось здесь и сейчас, прогнать его прочь. Если они облегчат исходной Тейлор работу в будущем, тем лучше. Среди волшебников бытовало убеждение, что в битву должен вступить легион магов, что 1000 убивающих проклятий, исполненных одновременно, убьет сына. Тайная полиция продемонстрировала им ошибочность их подхода. Тейлор появилась на поле, выйдя с сыном лицом к лицу. Это была не настоящая Тейлор, просто клон из насекомых. Сама Тейлор находилась где-то на расстоянии многих миль, проецируя свою волю через созданных министерством ретрансляционных насекомых. Сейчас ее ретрансляционные насекомые находились по всему миру, и те в министерстве, кто знал о ее силе, считали, что у Тейлор есть доступ ко всем континентам, кроме Арктики и Антарктиды. Гермиона видела запросы на выведение насекомых, устойчивых к холоду. Она включила ассигнование на комплекс исследований в бюджет. Того, что случилось потом, мир не увидел. В отличие от Гермионы, у которой был приватный канал, и камерами заправляли люди Тейлор. Тейлор разнесло в клочья, но тут же рядом с ней появилась другая Тейлор. Насекомые клоны и Бобгарты окружали сына, который стрелял и стрелял. Некоторые из Тейлор испарялись, и мгновение спустя на их место вставали другие. Небо потемнело и солнце скрылось. Тейлор неделями собирала насекомых, стягивая их к этому необитаемому клочку земли. Небо, от горизонта до горизонта, оказалось скрыто насекомыми, сформировавшими лицо. Гермиона не слышала Тейлор, но знала, что та делает. Она ломала сына психологически, разрывая его волю в клочья. Исходная Тейлор довела монстра до самоубийства, и эта Тейлор подстраивала все так, чтобы исходная смогла нанести добивающий удар. Сын взрывал насекомых, освещая небо ослепляющими вспышками, видимыми за 1000 миль. Луч выстрела умчался в космос, испарив по пути несколько спутников. Мгновение спустя сын исчез. «Задавайте вопрос», – прошипела Гермиона в микрофон. Машине на ответ потребовалось время. Ожидание выдалось долгим и мучительным. Все вокруг Гермионы были напряжены. Если операция не закончена, то у них будут проблемы. Они ударили всем, чем можно, и знали, что обычное оружие вообще ничем ему не навредит. Сын, в конце концов, пережил ядерный взрыв, даже не заметив его. «Дело сделано», — пришел ответ. Вокруг раздались радостные возгласы, а Гермиона ощутила слабость в ногах. Только годы опыта не дали ей присоединиться к ликующим вокруг людям. «Хорошо», — сказала она, — «сообщите президенту Соединенных Штатов и премьер-министру Британии, что можно отменить боевую готовность. Пресс-релиз последует через 10 минут». Она повернулась к остальным. «Благодарю за службу. Министр магии в воздухе во время кризиса — это был пустой жест. Сын смог бы найти кого угодно, если бы захотел». Она аппарировала на обычное место для пресс-релизов. Здесь также царило всеобщее ликование. Настало время сообщить маглам, что случилось, или по крайней мере ту версию, которую волшебники хотели им сообщить. Гермиона моргнула, когда волшебник, ответственный за макияж и прическу, заквахтал вокруг нее, взмахивая палочкой. Не ее вина, что она торчала на ветру. Через несколько секунд вид ее стал презентабельным. Мгновение спустя она уже говорила по прямой линии с американским президентом и британским премьер-министром. Лидер Китая, равно как и лидеры Франции и Германии, находились на связи. Разговор съел большую часть из 10 минут и оставил ее опустошенной. Несмотря на это, на ней все еще оставался долг перед миром. Малфой уже ожидал ее. Они подошли к трибуне и все камеры развернулись к ним. Сегодняшний день ознаменовался триумфом, начал Малфой. У него было заготовлено две речи, одна для победы и одна для поражения. К счастью, они добились победы, и в том, как Малфой держался, Гермиона видела облегчение, пускай внешне он и смотрелся самоуверенно. Волшебники работали рука об руку со своими сородичами, чтобы помочь победить величайшую угрозу, с какой когда-либо сталкивалось человечество. Насколько будет известно маглам, сына победили при помощи некой тайной магии. Из-за этого они поволнуются, но также переосмыслят попытки очищения, вроде тех, что предпринимались на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке. «Волшебники, ведьмы и немаги встали все вместе против общей угрозы», — продолжал Малфой. Термину «немаги» теперь отдавалось предпочтение. Слово «магл» считалось до известной степени бранным и более не использовалось. Маглорожденные теперь назывались первым поколением, волшебниками первого поколения. Загадочное появление тысяч волшебников первого поколения за прошлые 20 лет изменило баланс силы, скорее всего, навсегда. Гермиона улыбалась, когда было нужно, и говорила то, что должна была сказать. Она ненавидела такие вещи и подозревала, что отчасти поэтому Тейлор выдвинула ее на этот пост, чтобы не пришлось самой этим заниматься. «Генерал Эберт была неотъемлемой частью битвы», — сказала Гермиона. «Она должна была находиться здесь, чтобы обратиться ко всем вам, но насколько я поняла, генерал Эберт собралась на пляж, чтобы там как следует выпить. Конечно, особо много времени у Тейлор не будет. Радиоактивные осадки от ядерной ракеты китайцев скорее всего через несколько часов прольются на пляже. Очистка, скорее всего, займет годы. Обнимите семью и друзей», — посоветовала Гермиона. «Сегодня все прошло практически настолько хорошо, насколько это было возможно. Возможно, в Китае умерли тысячи, но если и так, то только потому, что они не слушали. Маглы». Гермиона обнаружила, что думает о них так, когда с ними было особенно трудно иметь дела. Так вот, маглы все время норовили сделать что-то поперек. Только тот факт, что волшебный мир был теперь един, давал им хоть какую возможность диктовать свои условия. В этом Тейлор была права. Когда интервью наконец-то закончилось, в ухе Гермионы раздался хриплый голос. Сейчас Тейлор могла поговорить с кем угодно во всем мире, и ей редко требовался мобильник. Маглы не знали о ее насекомых, но они знали о ее предполагаемой способности знать все обо всех. «Есть и другие сущности, знаешь ли», — сообщил голос. «Нужно будет придумать способ разобраться с ними окончательно». «Точно», — вздохнула Гермиона. «Человечеству придется дотянуться до звезд, если оно хочет защитить себя от сущностей. Волшебники помогут человечеству добраться туда. Она правила волшебным миром. Нужно просто убедить маглов продолжить». Эпилог. Споткнувшись, Волдемарт шагнул вперед, успев обернуться вовремя, чтобы заметить, как проклятый домовой эльф исчезает за его спиной, сменяясь цилиндром из серебристого металла. Волдемарт предусмотрительно отступил на шаг. В детстве он попадал под бомбежки, прямо доказывавшие, что маглам нельзя разрешать править миром. Их войны убивали волшебников практически так же часто, как и самих маглов, но волшебники были не бесконечны, в отличие от них. Где он очутился? Хогвартс исчез, сменившись безбрежной пустыней бесконечного песка. Воздух был таким горячим, что кожа покрывалась волдырями и в легких горела. Все равно, что находиться внутри печки. Солнце было таким ярким, что ему пришлось прищуриться. Единственные звуки вокруг издавал ветер. Небо, несмотря на то, что его закрывал песок, да в таких количествах, что ему следовало бы потемнеть, было ярче, чем когда-либо. Простое заклинание позволило ему свободно дышать, и заклинание заморозки огня снизило температуру до комфортного уровня. Трансфигурировать песок в цветные очки было легче легкого. Задумавшись на мгновение, Он прикрепил их к лицу клеющим заклинанием. Теперь, когда он мог смотреть, не щурясь, было видно, что вокруг нет ничего, кроме проклятой пустыни. Местами песок, казалось, превратился в стекло. Вальдемар переключил внимание на серебристый цилиндр. Неужели Эберт как-то воспользовалась портключом, чтобы отправить его в другое место, а затем послала следом бомбу? К чему-то такому она бы точно прибегла. Девчонка одержима использованием грязных магловских трюков, скорее всего потому, что слабо разбирается в волшебстве. Другие сочли бы Эберт изумительно умелой для ее возраста, посчитали бы более талантливой, чем был в этом возрасте сам Вальдемарт. Эти люди умерли бы в ту же секунду, едва он узнал бы об этом. Несомненно, она жила вторую жизнь. До него это не доходило, пока он не надел диадему, но теперь все встало на свои места. Эберт была взрослой, притворявшейся ребенком, из-за чего Вальдемарт недооценивал ее, пока не стало слишком поздно. Она уничтожила тех, кто поддерживал его, и потребуются годы на восстановление. Окружив себя всеми защитными заклинаниями, какие только пришли в голову, Вальдемарт поднял цилиндр при помощи магии. Над цилиндром появилось лицо брюнетки. Оно выглядело знакомо, словно перед ним оказался кто-то из старших родственников Эберт. Лицо ее и его выражения были жесткими, холодный прагматизм, встречавшийся у некоторых пожирателей. Она выглядела более похожей на Снейпа, чем на Беллатрису, скорее холодная, чем страстная. «Привет, Том», — сказала женщина. «Меня зовут Вальдемарт», — проворчал он. Он приложил достаточно усилий, чтобы этого имени боялись, и ей следовало бы об этом знать. Или, возможно, она боялась называть его по имени из страха, что он сможет выследить ее. Она не смотрела на Вальдемарта, вместо этого взгляд ее был направлен куда-то вдаль. «Это что, какая-то запись? Пришлось послать объект равной массы свинки, чтобы вытащить ее из петли», — сказала она. «В путешествиях во времени полно всевозможных странных правил, вроде этого. Время. Эта женщина и была Эберт. Может, вместо перевоплощения, она просто использовала какую-то другую уловку, чтобы притвориться ребенком. Или произошло что-то куда более ужасное. Хотела поблагодарить тебя за то, что ты помог мне спасти мир», — продолжала Эберт. «Никогда не справилась бы без твоей машины». Она украла его машину, Вальдемарт ощутил ярость. Это был не его проект, работа невыразимцев. Он просто воспользовался тем, что оказалось под рукой. Машина была создана чистокровными для чистокровных. «Но я так и не поняла, почему ты не смог с ее помощью раздавить меня, как насекомое?» «Не смог задать нужных вопросов?» Ответы машины довольно точны. Правда заключалась в том, что Вальдемарт никогда до конца не верил машине. В ней было 4 мозга людей, которых он убил собственноручно, и он всегда, даже после того, как невыразимцы поклялись, что никто из них более не в сознании, подозревал, что они попробуют саботировать его. «Может, все дело было во времени перезарядки», — сказала Тейлор. «В конце концов, я пользовалась ей 20 лет, так что она оказалась немного полезнее. Кстати, спасибо за логово. Это что, сама Эберт, а не ее родственница? Если так, то он отсутствовал 20 лет. В любом случае, в той последней битве он потерял массу политической власти, и целое поколение выросло, не боясь его. Следующих он будет обучать иначе. Кстати, я Тейлор», — сказала она. «И, как ты, вероятно, начал подозревать, отсутствовал ты дольше, чем тебе кажется. Тебя так и не перенесли», — продолжала Эберт. «Поколение учеников Хогвартса видели тебя, и ты был для них предметным уроком. Поколение маленьких детей, глазеющих, раскрыв рот, на смертельно напуганного человека с прекрасной диадемой на голове, убегающего от домового эльфа». Вальдемарт сжал зубы. «Невозможно, Хогвартс стоял 1000 лет. Всего лишь 20 лет не внесли бы капельки разницы». Эберт улыбнулась, и улыбка ее не была приятной. «После твоего падения была некоторая суматоха», — сказала она. «Дурмштранговские войны, за которыми последовали межевропейские войны, масштабом побольше, а затем глобальная война. Я сумела объединить волшебный мир, и мы явили себя публике, нашим немагическим собратьям. Мир объединился для сражения с сыном». «Сын? Кто такой сын?» «Через 20 лет должен был наступить конец света», — продолжала Тейлор. «Инопланетные создания со звезд приземлились на другой земле и начали раздавать там маглам суперсилы. Диадема загудела, и к нему пришла идея. Была ли она одной из тех маглов? Неужели его победила не маглорожденная даже, а магл? После этого жизнь стала лучше», — сказала Эберт. «Гермиона, В конечном итоге, стала императрицей лет на 200, пока не устала от власти. 200 лет, ах да, маглы решили проблему старения, продолжала она, к тому же в пределах твоего срока жизни. 15 лет спустя после нашей последней встречи мы вышли из укрытия, и из-за этого чуть не случилась война. Драко Малфой стал посланником волшебников к маглам, и справился блестяще. Маглы решили проблему старения, Вальдемарт был ошеломлен и раздавлен. Он размышлял над созданием философского камня, но та версия бессмертия была недостаточно полной, чтобы удовлетворить его. Николя Фламель был эфемерным обрывком человека, древним, едва способным двигаться. Вальдемарт же хотел вернуть себе юности жизненную силу. Ах да, эти твои крестражи, мерзкие творения. В течение 5 лет мы избавились от них, за исключением тех, что прямо сейчас на тебе. Вальдемарт огладил спрятанный во внутреннем кармане дневник и диадему на голове. Неужели они и правда были его последней связью с миром? Крестраж в голове Гарри убил его, в конечном итоге, несмотря на все усилия магловской и волшебной наук. Ему едва исполнилось 600. 600, тем не менее, это означало, что его враг мертв. Он найдет способ вернуться во времени и начать все заново. Знай, что теперь тебя не спасет пророчество, заявила Иберт. Ты можешь спросить, зачем я вообще всем этим занимаюсь? Ты уже давным-давно перестал быть проблемой. Она выдержала паузу. Проблема с наделением всех бессмертием в том, что ресурсы планеты ограничены, даже с помощью магии, все, в конце концов, закончится. Камера отъехала назад, и Вальдемарт увидел, что Тейлор стоит в какой-то комнате. Одна стена целиком состояла из стекла, и за ней были только звезды. Когда нечто вроде стрекозы пролетело мимо окна, Вальдемарт моргнул. Затем он увидел Луну. Стрекоза была размером, как минимум, в 100 миль, 160 км, и когда вид в окне изменился, Вальдемарт увидел, что там их 1000, не меньше. «Мы покидаем планету», — объявила Тейлор. «И это наш последний шанс спасти Винки». Она стала чем-то вроде легенды среди других домовиков, и они не хотели бросать ее. Она находилась на космическом корабле, Вальдемарт был, по крайней мере, знаком с термином. Маглы любили привирать, что побывали на Луне. «Магическая генная инженерия прошла длинный путь», — продолжала Иберт, «и мы смогли создать насекомых, способных успешно жить в космосе. Сделали их достаточно большими, чтобы можно было путешествовать внутри». Вальдемарт пригляделся. «Мы готовы сразиться с сущностями», — сказала Тейлор, «и в этот раз мы уничтожим их все». «Что же насчет того, зачем я отправляю это сообщение? Ну, нам требовалось отправить объект равной массы, дабы уравновесить Винки. Они что, прямо сейчас находились в космосе?» «Конечно же, этот разговор состоялся в прошлом», — продолжала она. «Как только начался взрыв численности населения, мир не протянул и 1000 лет. Ты же находился здесь дольше». Она вытащила палочку, и мгновение спустя вспыхнул свет. «Отправь сигнал, что настало время улетать», сказала Тейлор. Патронус-единорог, стоящий перед ней, был ослепительно прекрасен. Он пролетел сквозь окно и затанцевал в космосе, вырос, прежде чем взорваться фейерверком размером с Луну. Вальдемарт считал, что Тейлор не способна на Патронус. Были у него кое-какие подозрения насчет того, как она убила эту Эмбридж. Может, ей потребовалось 1000 лет, чтобы обрести счастье. Он нахмурился. «Она что, уже улетела? Ты теперь гордый владелец всего мира», заявила Иберт, «абсолютный и бесспорный правитель. Наслаждаться правлением ты будешь недолго, как мне кажется». Вальдемарт осторожно отступил на несколько шагов, наколдовывая все больше защитных заклинаний. «Я решила вытаскивать Винки в последнюю минуту. Проблема в том, что там погрешность в несколько минут, и я взяла небольшой временный лаг. Последние несколько минут солнце становилось все темнее». Вальдемарт не заметил этого, поглощенный словами Иберт. «Когда-то я была злодейкой», — сказала Тейлор, «и знаю, как важно избегать монологов, пока все не будет уже сделано. Я не могла рисковать тем, что ты, возможно, найдешь способ вернуться назад, в свое время. Солнце действительно потускнело. Может, у тебя при себе маховик», — продолжала Иберт, «и ты будешь использовать его снова и снова, пока не найдешь какого-нибудь решения. Может, ты найдешь то, что осталось от вуали, и найдешь способ заставить ее работать. Я не могла дать тебе такого шанса». Неужели он был изначально прав, и в цилиндре находилась взрывчатка? «Прошло 5 миллиардов лет», — сказала Тейлор, «и 8 минут назад солнце вспыхнуло и превратилось в красного гиганта. Столько требуется свету, чтобы достичь Земли. Пускай солнце и кажется тебе ярким, но за час до твоего пробуждения оно было намного ярче. Почему его должно было беспокоить вспыхнувшее солнце? Когда звезда превращается в красный гигант, она вырастет в размерах, продолжала Эберт, настолько, что Земля окажется внутри солнца. Ветер нарастал, и Вальдемар прилагал усилия, чтобы расслышать ее слова. «Так что я бы на твоем месте бежала», — заявила Тейлор, аппарировала к горизонту и продолжала аппарировать. «Если повезет, сможешь добраться до теневой стороны. Скорее всего, разницы не будет. Атмосфера вспыхнет, но, может, успеешь передохнуть». Она улыбнулась, но выражение ее лица было отнюдь не милым. «Беги так, словно твоя жизнь зависит от этого, потому что так оно и есть». Она говорила в пустоту, так как Вальдемарт уже аппарировал к горизонту. «Говорит Тейлор Эберт», прозвучали слова, расписалась при выписке с земли. Мгновение спустя остались только звуки ветра. Вскоре не осталось их.